скоро и Люба с сеными девушками, выглядывая из окон второго этажа, увидела на дороге длинную кавалькаду, состоящую из двух повозок и множества всадников. В повозках можно было разглядеть и женщин. По всему угадывалось, что едет какой-то знатный боярин с семьей, челядью и ратными людьми. Каково же было удивление Любаши, когда по мере приближения поезда она вдруг узнала любимую подругу. Лиза сидела во второй повозке рядом со своей матерью и двумя служанками, а в первой ехал ее отец, купец Шитнев. Остальных путников Любаша уж и не стала подробно разглядывать, торопливо сбежала вниз навстречу дорогой гостье. Она так обрадовалась, что даже не успела удивиться, как и почему Шитневы оказались здесь. Княгиня Раздольская вмиг забыла, какими чинными словами и поклонами должна принимать гостей. Обнимаясь с Лизой и смеясь, как простая девушка, а не знатная боярыня, Любаша вдруг почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Быстро повернув голову, она встретилась глазами с Игнатием Засекиным. Боярин при помощи своего стремянного слез с лошади и учтиво поклонился хозяйке дома. Любаша растерянно переводила взгляд с Лизы на Игнатия, силясь понять, какая между ними связь и почему незамужняя девушка путешествует в компании молодого мужчины. Лиза, заметив ее удивление, рассмеялась. «Ни за что не догадаешься, подруга, кто привез сюда меня и моих родителей. Думаешь, это просто родственник твоего мужа? Нет, это теперь еще и мой жених». «Жених?» — переспросила Любаша, окинув недоуменным взглядом сутулую фигуру Игнатия. «Когда же ты успела? Когда же вы успели обручиться?» «Совсем недавно, но скоро поженимся», — улыбнулась Лиза. «Приехали пригласить тебя на нашу свадьбу». «Вот неожиданность», — пробормотала Любаша, оглянувшись на Шитневых, словно ища у них подтверждение дочкиным словам. Родители Лизы тоже улыбались, и по всему было видно, что они довольны будущим зятем. Пока молодая хозяйка суетилась, отдавая распоряжение слугам, вела гостей в дом и усаживала в большой столовой, Лиза безумолку болтала и смеялась. Но Любаше почему-то казалось, что смех у подруги не очень веселый, словно наигранный. Видно, в отличие от родителей, она не так уж счастлива тем, что Бог послал ей в женихи Игнатия Засекина. Он хоть и превосходит Шитневых родовитостью и положением, но не относится к тем мужчинам, которые могут пленить девичье сердце. Впрочем, может быть, Лиза за это время узнала Игнатия поближе и смогла разглядеть в нем внутреннее достоинство. Ведь наверняка в его душе есть немало хорошего. Только странно, что она так быстро излечилась от своей неразделенной любви к Никите Числову. Пока готовился ужин, Любаша успела побеседовать с гостями. «Что же мои родители с вами не приехали?» — спросила она, волнуясь, так как боялась услышать плохой ответ. «Матушка твоя немного захворала, но ничего страшного», — поспешила успокоить подругу Лиза. «Да и зачем им ехать, если все равно мы привезем тебя в Москву?» «Привезете», — обрадовалась Любаша. «Мне можно поехать вместе с вами?» «Конечно», — подтвердила Лиза. «Ведь свадьба-то у нас уже через месяц, так что больше не будет времени за тобой приехать. Ради такого случая родители, видишь, снарядились ехать вместе со мной». «Ну, не отпускать же девушку одну с женихом», — добродушно проворчал купец. Любаша вспомнила о приказе Максима никуда не выезжать до его возвращения и помрачнела. И вдруг Игнатий, словно угадав ее мысли, сказал: «Не бойся, Любовь Алексеевна, твой муж на тебя не рассердится. Я спросил разрешения у великого князя, и Иван Васильевич сам велел мне доставить тебя в Москву на нашу свадьбу. Максим-то в отъезде, и сейчас в Москве из родичей у меня только отец Афанасий и ты». «Государь разрешил мне приехать», — уточнила Любаша. «Да, не сомневайся», — кивнул Игнатий. «Ведь Максим с Никитой неизвестно, сколько будут путешествовать. Так что же, мне их дожидаться?» «Да нет, я хочу жениться осенью, как принято». Любашу показалось, что Лиза слегка помрачнела и вздохнула. Наверное, смутило ее напоминание о Никите, который так безоглядно помчался вдогонку за своей любовью. Купец Шитнев вдруг спросил: «А что это ваше село гудит, как встревоженный улей? и сторожа повсюду расставлены.